Глава 18. Пятница, 4 июля 2014 года. 5:40 утра. Бакстер почти не спала. Они с Гарландом поужинали в кафе «Руж», хотя улитки там, по воле случая, к тому времени закончились. Старательно изображая разочарование, Гарланд по-быстрому заказал вместо них стейк, пока сомнительного вида французский официант не предложил им еще какой-нибудь неудобоваримый деликатес. Эмили, слишком поглощенная мыслями о неожиданном приезде волка, была не в состоянии составить хорошую компанию. Они в подробностях обсудили вопросы, связанные с его защитой, и в 10:00 покинули ресторан. Женщина не без труда дотащила сумки по узкой лестнице до своей двухкомнатной квартиры. Гарланд предложил ей помочь, но она понимала, что если бы согласилась, он тут же разглядел бы в этом контекст, которого на самом деле и в помине не было. Эмили открыла дверь и с трудом переступила порог. В передней, приветствуя хозяйку, о ее ноги потерся кот Эхо. Окно на крыше было открыто, через него струился легкий ветерок, и в комнате царила приятная прохлада. Детектив сбросила туфли, отнесла вещи в спальню и вывалила их на толстый ковер. Потом накормила Эхо, налила себе большой бокал вина, взяла в гостиной ноутбук и забралась в кровать. Добрые 50 минут Эмили бесцельно бороздила просторы интернета, проверяла почту, просматривала на Фейсбуке заслуживающие внимания новости за последний месяц. Подруга, ждавшая ребенка, приглашала ее погостить в Эдинбурге. В ответ детектив, обожавшая Шотландию, отправила инфантильное послание, явно не в ее духе, объяснив, что не может приехать, потому что по уши завалена работой. Ее мысли то и дело возвращались к волку. Он ясно дал понять, какие чувства испытал накануне вечером. И какие не испытал. Утром он схватил ее за запястье, и теперь в тех местах у нее были синяки, а вечером приехал пригласить ее на ужин. Неужели он это сделал только потому, что чувствовал себя перед ней виноватым? Неужели сожалел, что отверг ее? Она уверена, что он действительно ее отверг. Утомившись от этих мыслей, Эмили налила себе еще бокал вина и включила телевизор. Поскольку Гарланду предстояло умереть только в субботу, убийства в рамках дела «Тряпичные куклы» отошли на второй план, и теперь о них говорили лишь в ночных программах. В прайм-тайм по телевизору больше показывали потерпевший крушение у берегов Аргентины танкер, из которого вылилось 300 галлонов нефти, образовав пятно, дрейфующее теперь в сторону Фолклендских островов. Во время ужина Гарланд несколько вырос в глазах Эмили, но она была вынуждена признать, что даже в субботу его затмят собой маленькие несчастные пингвины, спасающиеся от наплыва маслянистой грязи. Когда все мыслимые темы касательно утечки нефти, биржевого курса, фауны Фолклендских островов, возможной причастности к аварии террористов, вероятности миграции нефтяного пятна через Атлантический океан и угрозы загрязнения побережья Англии, не абы что, были исчерпаны, ведущие вернулись к обсуждению причин, по которым Гарланд проявил столь публичный подход к нависшей над ним угрозе. Не в состоянии успокоить нервы, Бакстер выключила телевизор и всю ночь читала книгу. Как только часы показали 6 утра, она включила ноутбук и зашла на сайт газеты. Из-за беспрецедентного спроса на публикуемую Гарландом колонку «Говорит покойник», каждое утро в одно и то же время издание стало публиковать свежий выпуск, превратив свою веб-страничку в поистине бесценный участок виртуального недвижимого имущества. Навязчивое и жутко раздражающее видео с рекламой парфюмерии, косметики и последнего фильма с участием Шарлиз Терн напрочь не желало закрываться. Когда же оно наконец исчезло, по собственной воле на мониторе материализовалось короткое объявление, которое они приготовили вместе с Андреа. Его уже успели просмотреть больше 100 000 человек. Аукцион. В субботу утром в неназванном лондонском отеле Джеред Гарланд даст эксклюзивное интервью продолжительностью 1 час телеканалу, который по состоянию на 9 часов 30 минут по британскому стандартному времени предложит наибольшую цену. 08-45-95-46-00. Хотя в опубликованных за неделю статьях Гарланд выступал совершенно открыто и не оставил никаких белых пятен, Андреа пребывала в полной уверенности, что соблазн сделать эксклюзивное интервью с обреченным на смерть человеком окажется слишком сильным, чтобы ему противиться. План Бакстер преследовал банальную цель — отвлечь внимание. С помощью Андреа они запишут получасовое интервью с Гарландом, которое потом выйдет якобы в прямом эфире в субботу. И когда представители СМИ со всего мира слетятся в столичный отель, случайно раскрыв киллеру местоположение журналиста, сам он будет уже в полной безопасности прохлаждаться на другом конце страны под опекой службы защиты свидетелей. Эффективность плана базировалась на нескольких ключевых пунктах. На корыстолюбии Гарланда и его умении, не жалея сил, пользоваться моментом. На ожесточенной конкуренции между могущественными мировыми медиахолдингами, на мнимом неразглашении места, в котором журналист будет давать интервью. Они состряпали объявление, предлагая участникам аукциона оставлять заявки со своими контактными данными. Этот шаг, несмотря на свою бесполезность, оправдывал присутствие в отеле Андреа и оператора. В качестве декорации для аферы Гарланд выбрал вестибюль роскошного М.Е. Лондон в Ковент-Гардене. Когда Бакстер спросила его, почему именно там, журналист ответил, что ему просто хочется выглядеть перед камерами потрясающе. Эмили посмотрела на часы, закрыла ноутбук и надела тренировочный костюм. Когда наступила на дорожку тренажера, солнце над городом уже поднялось достаточно высоко для того, чтобы ворваться через окна и затопить своим светом гостиную. Закрыв глаза от его слепящих лучей, женщина засунула в уши наушники и увеличивала громкость до тех пор, пока не перестала слышать ритмичный звук своих шагов. Когда Андреа остановилась у разрисованной свежим граффити двери Star Elf Pictures, Сэм уже приготовил все необходимое для работы с Гарландом. Накануне поздно вечером журналист позвонил и взмолился ему помочь. «Да, будет трудно, но мы сможем это сделать», — сказал он. «Эмили не согласится», — возразила Андреа. «Она полицейский, у нее связаны руки, а у вас нет». «Ну, пожалуйста». «Я могу поговорить с ней еще раз». «Да бесполезно, она на это не пойдет», — в голосе Гарланда слышалось отчаяние. «Но как только мы начнем, у нее не останется другого выбора, кроме как двигаться дальше. Она не хуже нас с вами знает, что я делаю все возможное, и что для меня это единственный выход». Перед тем, как ответить, Андреа надолго умолкла. «Приезжайте в Старельф к 8:00, — со вздохом сказала она, моля Бога, чтобы ее решение оказалось правильным. «Спасибо вам!» Андреа вошла внутрь. Гарланд в этот момент расстегивал рубашку. Сэм вертел в руках передатчик. «Доброе утро. У вас на двери новое художественное оформление», — сделала она комплимент Сэму. «Опять эти долбанные подростки на скейтах», — проворчал он, направляясь через комнату к Гарланду. «Я сказал Рори больше их сюда не пускать. Не подадите нам вон ту штуковину». Обратился к ней Сэм, показывая на толстый защитный пояс, призванный принять на себя всю силу маленького взрыва. Она подняла его, ощутила под тонким материалом жесткие резиновые ребра и передала парню. Без рубашки Гарланд оказался неожиданно худым. Вся левая часть его тела была усеяна некрасивыми родинками. На плечах он сделал себе татуировку ангела-хранителя, точно такую же, как у прославленного Дэвида Бекхэма, который на таком хлипком холсте выглядел совершенно абсурдной. «Вдохните», — сказал Сэм, надел пояс Гарланду на грудь и застегнул его сзади. Затем прикрепил наполненный искусственной кровью презерватив, извлек из коробки хлопушку и работающий на батарейке от часов приемник. Пока Гарланд одевался, Андреа заставила Сэма трижды проверить пистолет и холостые патроны. Заниматься подобными вещами за спиной Бакстер казалось ей не совсем правильным, но женщина успокоила себя тем, что так, по крайней мере, они ничего не проглядят. В последний момент Сэм стал объяснять Гарланду, как надо умереть, чтобы все выглядело естественно. Андреа надеялась, что тот его не слушает. В мыслях он уже видел свой развороченный труп, путанную 10-минутную речь над могилой и полицейского из числа новобранцев, которому глубоко наплевать на его похороны. За 20 минут до приезда Бакстер Сэм ушел, спрятав под одеждой балаклаву, передатчик и заряженный холостыми патронами пистолет. «Нервничаете?» — спросила Андреа, услышав, как по гравию подъездной дорожки прошелестела машина Эмили. «Конечно», — ответил Гарланд, — «если учесть, что мне предстоит завтра». «Ну, если этим утром все пойдет по плану». «Это-то меня и тревожит. У нас нет никакой уверенности. Понять, купился он или нет, можно будет лишь, когда он попытается меня убить. Или не попытается». «Именно поэтому Эмили этим вечером намерена увезти вас из Лондона. Если, конечно, к тому времени не угробит и нас, и себя», — мрачно пошутила Андреа. Бакстер переступила порог, взглянула на часы и сказала: «Пора». Эмили ожидала чего угодно, но только не этого. Приехав в отель, они сели в мрачный лифт и поднялись в вестибюль. Двери разъехались в стороны. Она сделала по гладкому черному полу пару шагов, потом замерла и вытаращила глаза на холл, показавшийся ей совершенно нереальным. Они стояли у основания огромной мраморной пирамиды, освещенной призрачным фантастическим светом. На подставке лежала книга, умышленно увеличенная в размерах. Белые диваны отражались в черных плитах пола, и от этого казалось, что они стоят в воде. Стойка администратора и боковые столики напоминали безупречно обтесанные глыбы обсидиана и будто росли прямо из пола. По полированным мраморным стенам проносились изображения медуз, которые, вопреки закону тяготения, плыли вверх, оказывались внутри пирамиды и растворялись в круге солнечного света, врывавшегося через треугольник в сотни футов над головой. «Проходите», — сказал Гарланд, довольный, что ему наконец удалось произвести впечатление на равнодушную и холодную Бакстер. Девушка из персонала отеля принесла им по бокалу вина просекко и усадила на белый кожаный диван. Гарланд объяснил, что ему нужно кое с кем встретиться. Они договорились, что Эмили, если узнает кого-то из этих людей, виду все равно не подаст. «Вчерашний ужин мне действительно понравился», — произнес Гарланд, наблюдая за тем, как загадочная и прекрасная медуза пытается вырваться из объятий пирамиды. «Да, там всегда хорошо кормят», — уклончиво ответила Бакстер. «Но я имею в виду компанию». «Ту, что была в кафе «Руж»?» Гарланд улыбнулся, понял намек и решил больше не поднимать эту тему, по крайней мере, пока. «Куда поедем после интервью?» — прошептал он. Бакстер покачала головой и ничего не ответила. «Нас никто не слышит», — прошептал он. «Служба защиты свидетелей уже подготовила для вас дом». «Тот самый, где собирались спрятать человека, которого вы так и не смогли спасти», — горько произнес Гарланд. Сэма, который вошел в вестибюль и направился в туалетную комнату, Бакстер не заметила, зато увидела, как резко переменился в лице Гарланд. «Они здесь», — нервно бросил он. Когда они с Рори подъехали к МЕ Лондон, Андреа разговаривала по телефону с Элайджей. Двери лифта закрылись, связь прервалась, и босс так и не успел дочитать до конца перечень подготовленных для Гарланда вопросов. Ему хотелось, чтобы она направила интервью в такое русло, в котором журналист бросил бы киллеру вызов, оставаясь дерзким до самого конца. «Бойня никому не нравится», — сказал он за несколько мгновений до этого. «Публике подавай борьбу». Войдя в изумительный вестибюль отеля, женщина не стала ему перезванивать. Рори отошел в сторонку и начал снимать кадры огромной книги и пирамиды, чтобы было с чего монтировать перебивки, хотя и он, и Андреа были уверены, что они, скорее всего, пригодятся лишь для следующего его фильма. Сотрудница отеля, не знавшая ни Бакстера, ни Гарланда, журналистку узнала и теперь взволнованно смотрела на группку людей, готовившихся к съемке. Новость о том, что журналист выставил свое последнее интервью на аукцион, все утро активно обсуждалась в СМИ. Андреа перехватила женщину до того, как та успела улизнуть. «Это известный отель», — сказала ей журналистка. «Сегодня нам нужно устроить прогон, но это еще не значит, что завтра мы явимся сюда для прямого эфира. Поэтому я очень надеюсь, что вы и ваши коллеги будете хранить в тайне все, что сегодня здесь увидите. Доведите это до их сведения». «Ну, конечно», — улыбнулась женщина с таким видом, будто никогда не мечтала незаметно сделать селфи со следующей жертвой киллера, смастерившего тряпичную куклу. Она направилась через вестибюль, чтобы сделать выговор персоналу, взиравшему на происходящее, сгорая от любопытства. «Как думаете, она купилась?» — спросила Андреа. «Может быть», — озабоченно ответила Бакстер. «Давайте побыстрее закончим и уберемся отсюда». Эту ночь Эдмундс тоже спал на диване. Когда он вернулся домой в 23:00, Тио уже уснула, запершись в спальне. До раннего утра он просидел за компьютером, выискивая в Гугле новые убийства, заслужившие внимание в рамках их расследования. Утро он провел в поисках сведений о Майкле Гейбле Коллинзе. Оставив на руке тряпичной куклы платиновое кольцо, киллер явно хотел, чтобы полиция его идентифицировала, но вот почему, пока было неясно. Ключом ко всему был Халид, это несомненно. Поэтому Эдмундс трудился, не покладая рук, и, наконец, обнаружил между ними связь. Юридическая фирма «Коллинз и Хантер» представляла интересы Халида в суде. Но вот Майкл Гейбл Коллинз непосредственно в судебном разбирательстве не участвовал. Он не присутствовал ни на одном заседании. Кроме того, будучи партнером и специалистом по семейному праву, не привлекался в процессе подготовки, которым руководила Шарлотта Хантер. Хотя через их юридическую фирму ежегодно проходили сотни дел, Эдмундс был уверен, что это не случайность, и приехал в участок пораньше, чтобы продолжить работу и попытаться установить хоть какую-то связь. Он составил полный перечень тех, кто так или иначе был причастен к процессу над Халидом. Адвокатов, персонала и даже обычных зевак, записывавшихся, чтобы попасть на галерку для публики. Если будет надо, он поговорит с каждым из них. Андреа сказала на камеру несколько вступительных слов. Мысль о том, сколь огромная аудитория вскоре обрушится с критикой на их плохо отрепетированную театральную постановку, не давала ей покоя. «Встретились сегодня утром с журналистом Джередом Гарландом, третьим фигурантом списка убийцы, разыскиваемого по делу тряпичной куклы. Доброе утро, Джеред». Рори сменил позицию, чтобы и Андреа, и Гарланд, сидевшие друг против друга на белых кожаных диванах, оказались в кадре. «Спасибо, что решили поговорить с нами в невероятно трудный период вашей жизни. Давайте начнем с вопроса, который буквально лежит на поверхности. Почему? Почему этот человек, этот серийный убийца, выбрал именно вас?» Бакстер сосредоточила на интервью все свое внимание. Она знала, что Гарланд на грани. Он выглядел напуганным, что-то явно было не так. Скрипнула дверь мужской туалетной комнаты, и в вестибюль, никем не замеченный, проскользнул Сэм, весь в черном, с балаклавой на лице и с пистолетом в правой руке. «Ах, я бы и сам не прочь это узнать», — сказал Гарланд. «Впрочем, вам, госпожа Холл, на собственном опыте должно быть известно, что у журналиста есть не только друзья». Они оба нервно засмеялись. У стойки администратора кто-то вскрикнул, и Рори быстро повернулся, чтобы снять мужчину с пистолетом в руке, двигавшегося в их сторону. Бакстер инстинктивно бросилась на человека в маске и не остановилась, даже когда узнала его смутно знакомый голос, и все поняла. «Джеред Гарланд, будь ты проклят, сукин сын!» — импровизировал Сэм. Рори отошел в сторону, чтобы не мешать вооруженному убийце, и навел камеру на Гарланда, который вскочил на ноги и выглядел перепуганным до смерти. Прозвучал оглушительный выстрел, эхом отражаясь от полированных поверхностей. Из груди Гарланда хлынула кровь, и Андреа по сценарию закричала. Бакстер тяжело обрушилась на Сэма. Гарланд, как и планировалось, упал навзничь на диван. Но в этот момент из раны брызнул ослепительно белый свет, разбрасывая по черному полу искры. Раздалось шипение, будто загорелся фейерверк. Журналист схватился за надетый под рубашкой пояс и покатился по полу. Рори отшвырнул камеру и бросился ему на помощь. Где-то хрустнуло стекло, и он почувствовал полыхающий жар, исходящий от снопа искр, побежавшего вокруг тела Гарланда. Парень в панике схватился за застежку пояса и с отвращением увидел, что его пальцы ушли глубоко внутрь грудной клетки журналиста. Тогда оператор с силой потянул пояс на себя, но резиновые ребра к тому моменту уже успели сплавиться с кожей. Снова хрустнуло стекло, на руки Рори брызнула какая-то обжигающая жидкость, он отпрянул и упал навзничь. К ним ринулась ошеломленная Бакстер. «Не смей!» — в агонии закричал Рори. «Это кислота! Скорую!» — закричала Бакстер администратору отеля. Совершив полный круг, белый сноп искр вдруг погас. Было слышно лишь хриплое дыхание Гарланда. Бакстер подбежала к дивану и взяла его за руку. «Все будет хорошо», — пообещала она. «Андреа! Андреа!» Андреа сидела и смотрела на него в шоке, будто парализованная. Потом медленно повернулась и посмотрела на Бакстер. «На ресепшене должна быть аптечка первой помощи с перевязочными материалами. Принеси ее», — сказала ей Бакстер, не зная, какие ожоги получил журналист. Кислотные, тепловые или какие-то другие. Когда Андреа вновь подошла к дивану с аптечкой первой помощи в руках, вдали уже слышался вой нескольких сирен. Каждый вдох Гарланда недвусмысленно свидетельствовал, что он агонизирует. Он лежал, запрокинув голову и глядя на медуз, которые взбирались по стенам, вверх к свету в конце тоннеля. Бакстер встретилась взглядом с Андреа и взяла из ее рук коробку. «Что вы натворили?» — в ужасе спросила она. Потом повернулась к Гарланду и еще раз попыталась его успокоить. «Все будет хорошо!» Она и сама знала, что говорит неправду. Обгоревшая рубашка журналиста местами расползлась, и Эмили увидела меж ребер обуглившееся легкое, яростно сражающееся за каждый глоток воздуха. Ей даже думать не хотелось о том, какие повреждения были скрыты от ее глаз. «Все будет хорошо!» Вестибюль заполонили вооруженные полицейские, тут же окружили Сэма, которому хватило ума выбросить пистолет до их приезда, и обеспечили периметр безопасности. Сразу за ними вошли врачи скорой и тут же переложили Гарланда на каталку. Бакстер увидела, как они, перед тем, как ринуться к лифту, обменялись красноречивыми взглядами. Еще одна бригада накладывала противоожоговые повязки на изуродованные руки Рори. На том месте, где сидел Гарланд, сверкали на свету осколки стекла. Самый крупный из них напоминал собой тонкую, сломанную на конце палочку. Детектив заметил на диване несколько пятен, где кожа прогорела насквозь. Она встала и вместе с врачами направилась к лифту, решив оставаться рядом с Гарландом до самого конца. Эдмундс в замешательстве посмотрел по сторонам. Он был настолько поглощен работой, что даже не увидел, как большинство коллег встали из-за столов и сгрудились у большого телевизора. В отделе повисла гробовая тишина, нарушаемая лишь никогда не умолкающими телефонами и приглушенным голосом Симмонса, наверняка разговаривавшего в кабинете с комиссаром. Эдмундс встал. Вклинившись в задние ряды собравшихся, он увидел мелькнувшее на экране лицо Андреа. И хотя она казалась точно такой же, какой ее всегда показывали по телевизору, было совершенно ясно, что в данном случае журналистка выступает отнюдь не в той ипостаси, в какой ее привыкли видеть зрители. Вместо того, чтобы сидеть за столом, женщина бежала рядом с каталкой скорой, в то время как зажатая в чьей-то дрожащей руке камера мобильного телефона старалась удержать ее в кадре. На заднем плане, склонившись над каталкой, появилась Бакстер. лежавший на носилках человек мог быть только Джеридом Гарландом. Наконец на экране вновь появилась студия. Коллеги Эдмундса вернулись на свои места и мало-помалу начали обсуждать произошедшее. Все знали, что защитой Гарланда занималась Бакстер, причем многие выступали против ее решения разрешить прямой эфир с человеком, который с таким напором публично критиковал работу полиции. Тут же возник целый ряд новых вопросов. Почему Бакстер, несмотря ни на что, все же выставила его на обозрение публики? Был ли стрелявший в него человек киллером, которого разыскивали по делу о тряпичной кукле? И что, наконец, с ним на самом деле случилось? Сведения на этот счет расходились. По одним данным, журналиста застрелили, по другим — сожгли. Но Эдмундса интересовал только один вопрос. Почему убийца нанес удар на день раньше?